Находки из кургана Куль-Аба. Наиболее ценной находкой среди золотых и серебряных украшений, бытовых изделий, найденных при раскопке скифского кургана Куль-Аба, является электровая, сплав золота и серебра, ваза с изображением сцен из жизни скифов. Сосуд по своей форме, как и чеканка на нем, типичен для предметов древнегреческого ремесленнического искусства. Очевидно, скифы имели тесные связи с жителями древней столицы Боспорского царства Пантикопей, на месте которой зародился город Керчь. Когда в 1830 году в Керчи для моряков строили казармы, то крупные камни разной величины выкапывали из располагавшегося на окраине города древнего холма, называемого Куль-Аба, что в переводе с тюркского означает «гора пепла». Этот курган, высотой в 10 метров, был известен с древности. Он упирался в знаменитую Митридатову гору. Историки знали, что такие культовые сооружения из камня создавались в честь погребенных скифских вождей. Около них совершались моления и разные шаманские действия. По традиции, каждый путник, который подъезжал к сакральному кургану, должен был положить на него камень. И с годами погребальный курган вырастал на несколько метров в высоту. Начавшееся выкапывание камней для строительных работ у кургана Куль-Аба заинтересовало французского археолога-любителя Поля Дюбрюкса, который в то время занимался в Керчи исследованиями по истории Пантикопея, столицы Боспорского царства. Он изначально предполагал, что гора Пепла названа так не случайно, что она наверняка хранит тайное предание, разгадка которого спрятана в самом кургане. Позднее он писал: «Рассматривая вид холма, возвышавшегося над самой вершиной горы, я убедился, что тут должна быть гробница. Занимаясь свыше 14 лет раскапыванием курганов в окрестностях Керчи, я был уверен в том, что не ошибся». О своих соображениях Дюбрюкс рассказал представителям морского командования, которые занимались строительными работами, и губернатору Стемпковскому. Его рассказ был достаточно убедительным, и работы стали вести в том направлении, которое указал Дюбрюкс. Вскоре строители откопали узкий проход в склеп из тесанного камня и замурованную дверь в него. Об этой находке сообщили Стемпковскому. Тот отдал приказ продолжить археологические изыскания и лично прибыл к кургану Куль-Аба. За вскрытой дверью в склеп Дюбрюкс обнаружил погребение. В нем были трое усопших, двое мужчин и одна женщина. Рядом лежали кости лошади. Все кругом было уставлено разнообразными бытовыми предметами, имевшими отношение к погребению: золотые и серебряные сосуды, женские украшения. По заключению Дюбрюкса, погребение было совершено в IV веке до нашей эры. Об этом свидетельствовала найденная утварь, предназначавшаяся для сопровождения усопших в мир иной. Гробница в кургане Куль-Аба была из тесанного камня, почти квадратная в плане, 4,6 на 4,2 метра. Высота свода 5,3 метра. Характер кладки каменных тесаных плит указывал на то, что гробницу сооружали греческие мастера. Очевидно, для захоронения знатного скифа. Об этом свидетельствовал устроенный в склепе деревянный потолок, напоминавший деревянный шатер. Его украшал полог с золотыми бляшками. У восточной стенки склепа на роскошном деревянном ложе покоился сам знатный скиф, или, возможно, царь. Его возраст — 30-40 лет. Весь сопровождавший его погребальный инвентарь был скифского происхождения. На голову погребенного был надет традиционный скифский головной убор. Остроконечная войлочная шапка-башлык с нашитыми на нее золотыми бляшками. Драгоценная диадема дополняла убор. На шее погребенного находилась золотая витая гривна весом 461 грамм, с маленькими фигурками конных скифов на концах. На его руках было от 1 до 3 браслетов с фигурными окончаниями. В специальном отделении ложа были обнаружены оружие и ритуальные предметы. Железный акинак с обложенной золотом рукоятью, нагайка, футляр для лука, покрытый золотой пластиной с изображениями животных, оселок в золотой оправе, плоская жертвенная золотая чаша, фиала. Слева от ложа, в саркофаге из кипарисового дерева и слоновой кости, находились останки женщины, возможно, жены или наложницы. На ее погребальной одежде были нашиты золотые бляшки. Среди украшений особенно выделялись две пары золотых подвесок тончайшей работы. На одной из них была изображена голова Афины в шлеме, прототипом которой является статуя работы Фидия в Парфеноне. Другая пара серег, так называемого «роскошного стиля», имела мельчайшее изображение четырех нерсид верхом на дельфинах, которые по просьбе Фетиды приносят Ахиллу оружие, выкованное для него Гефестом, щит, шлем, поножи и панцирь. На шее погребенной была золотая гривна с концами в виде львов и ожерелье с амфоровидными подвесками. На руках широкие золотые браслеты. За головой лежали шесть ножей и бронзовое зеркало с ручкой, отделанной золотом. В состав инвентаря входило веретено из слоновой кости. В ногах женщины находилась электровая шаровидная ваза с изображением эпизодов из скифского эпоса. На ней мастер изобразил двух скифов, которые, опершись на копья, беседуют. В следующей сцене изображен скиф, натягивающий лук. Третья картина изображает скифа, лечащего зуб своему товарищу. А на четвертой скиф бинтует ногу больному собрату. У южной стенки склепа покоились останки возницы-оруженосца. Рядом с ним в особом углублении находились кости коня, наконечники копий, бронзовые ножи и шлем. Вдоль стен склепа стояли металлические сосуды, бронзовые котлы с костями барашка, два серебряных позолоченных таза с набором ритуальной посуды, а также амфоры, в которых сохранился осадок от испарившегося вина. К сожалению, решив дальнейшие раскопки провести на следующий день, охрану не оставили, и об этом горько пожалели. На следующий день Дюбрюкс и его команда обнаружили, что в склепе побывали местные грабители. Они не только вынесли самые ценные предметы, но и многое попортили. Поднятая по тревоге полиция тотчас начала поиски, но найти грабителей не удалось. Только через год известный грабитель курганов объявился сам. Грек по национальности, Дмитрий Бавро. Он был главным организатором грабежа кургана Куляба. От него Дюбрюкс получил некоторые золотые предметы, которые затем, после подробных описаний, были переданы в Эрмитаж. Бавро рассказал археологу также о всех найденных кубках, блюдах, сервизах, разных украшениях. На основе его описаний был составлен подробный отчет об имевшихся в кургане предметах. Впоследствии некоторые из украденных вещей удалось выкупить, заплатив немалую по тем временам сумму в 1200 рублей. Их отправили на хранение в Эрмитаж. Но это лишь малая часть из всего того богатства, которое находилось в могильнике.